Хейзел и Гектор обсуждали, где устроить базу операции, в Абузаре или в Тайпее. В конце концов, они пришли к выводу, что оба эти места расположены слишком близко к логову зверя и уязвимы для проникновения агентов Адама. После долгого обсуждения решили, что штаб операции разместится в Беннук-хаусе, хьюстонском офисе корпорации. Дом Беннука стоял на Даллас-стрит по соседству с отелем «Хаят». 25-й верхний этаж здания выходил на парк. Он весь целиком — личное царство Хейзел. Систему безопасности не обмануть и не вывести из строя. Все мыслимые удобства, а комфорт гедонистический. Хейзел думала, как назвать операцию, и в конце концов выбрала кодовое название «Лампус». По-гречески «лампус» означает «сверкающий свет». «Лампус» — так звали не только коня Гектора у Вергилия и Гумера, но и любимого жеребца Кайлы. «Очень прочная связь и с тобой, и с Кайлой», — объяснила Хейзел, — «но только для тех, кто знает тебя близко». «Операция «Лампус» мне нравится. Теперь у нас есть название. Нужны люди для ее осуществления. Тогда мы сможем обсудить, что еще нам нужно». Пока Гектор раскрывал перед Пэдди суть операции «Лампус», тот слушал тихо и даже когда Гектор умолк, заговорил не сразу. Он продолжал что-то рисовать в своем блокноте, наконец положил карандаш и поднял голову. «Золотой гусь». «Кто это придумал?» — спросил он и посмотрел на Хейзел, молча сидевшую в конце стола. «Чувствуется женский вкус». «Вам не нравится эта мысль, Пэдди?» — спросила она. «Нравится? Да она просто гениальная!» — и он радостно засмеялся. «Кого привлечь, Пэдди?» — спросил Гектор. «Чем меньше, тем веселей», — ответил Пэдди, посмеиваясь. «Для начала Дэйв Имбис. Он наш спец по компьютерам и отлично просчитывает, какие оборудования и вооружения понадобятся. Потом понадобится твое второе «я» Тарик. Нам нужен закаленный воин, владеющий арабским как родным и умеющий думать как зверь. Тот, кто хорошо знает и врага, и поле боя». «Где Тарик сейчас?» — спросил Гектор. «Ты можешь с ним связаться?» Пэдди кивнул. «Да, мы с ним разработали систему связи. Он под прикрытием в Пунтленде, но я могу быстро с ним связаться». «Хорошо, значит, Хейзел, я, ты, Дэйв, Имбис и Тарик. Кого еще возьмем на борт?» «Для начала достаточно. Как я это себе представляю, мы вчетвером, и, конечно, Хейзел, устроим мозговой штурм и выработаем план. Можно будет постепенно привлекать специалистов для отработки подробностей. Сколько у нас времени до того, как золотой гусь сможет отправиться в плавание?» «Взять на борт в Абузаре первый груз природного газа он должен в октябре», — ответила Хейзел. 4,5 месяца надо пошевеливаться», — сказал Пэдди. «Как можно быстрее привлеки Дэйва и Тарика», — приказал Гектор. 4 дня спустя рейсом из Дубая и Парижа в Хьюстон прилетели Дэйв Имбис и Тарик Хакам. Через час после их прибытия на верхнем этаже Беннук-хауса началось первое совещание в рамках операции «Лампус». Основную концепцию изложил Гектор. «Наша цель — выманить Адама из крепости в оазисе Чуда. Было бы относительно легко справиться с его подчиненными, но если мы хотим навсегда прекратить кровную вражду, надо захватить его самого». Он посмотрел в лица слушателей, все были внимательны и серьезны. «Мы знаем, что пиратские нападения на суда всех стран, происходящие сейчас в Индийском океане, организует и направляет шейх Адам Типпу-Тип. С тех пор, как Адам сменил своего деда шейха, пиратские набеги участились и стали более оснащенными технически». Гектор нажал на столе кнопку. На стене перед ними зажегся экран с колонками дат и цифр. «Вот статистика пиратских нападений на корабли в последние годы правления деда. Как видите, всего произошло 28 нападений, и все в Аденском заливе. Только 9 из них закончились успешно, но они принесли выкуп, оцениваемый в $120 миллионов. Он поменял изображение на экране. «А вот статистика за последние 20 месяцев». Дэвид Имбис удивленно свистнул, а Гектор продолжал. «Правильно свистишь, Дэйв. 127 нападений, из них 91 успешное. Выкуп, полученный за захваченные корабли, по оценке составил $1 250 миллионов. Слушатели ошеломленно молчали. «Да, это большие деньги. Любопытно, что штурмовые катера Адама сейчас орудуют в 1000 морских миль от берега. Совершенно безнаказанно. Располагая такими средствами, Адам создает плавучие базы для своих катеров. От Тарика мы знаем, что с этой целью он использует захваченные тайваньские и российские траулеры. Все они оснащены современным электронным оборудованием, но, что еще важнее, на их палубах есть вертолетные площадки. У Адама, предположительно, два или три вертолета Bell Jet Ranger. Это позволяет ему прочесывать океан на сотни миль и обнаруживать и опасные военные корабли, и соблазнительные торговые суда. «Почему флоты западных держав не уничтожают пиратские катера, обнаружив их?» — спросил Дэйв. «По двум причинам», — ответил Гектор. «Во-первых, не так-то легко обнаружить небольшой катер на сотнях квадратных миль океана. Для этого нужно вложить огромные средства. И даже если катера удается обнаружить, их нужно захватывать в момент нападения. Нельзя просто взорвать арабские лодки в водах залива Ганданг-Бей. Военным морякам связывают руки сложные морские законы и старомодная щепетильность горлопанов социалистических стран, которых заботят не столько права жертв, взятых в плен пиратов, сколько самих бандитов. Они кричат, мол, захваченные пираты могут не дождаться справедливого суда, их, мол, могут пристрелить на месте. Очень гуманно и политически корректно. А тем временем Адам разбойничает на океанах и кладет миллиарды долларов на тайные счета в банках. Экипажи торговых судов безоружны. Политика страховых компаний запрещает им брать оружие, да и инстинкт самосохранения подсказывает морякам, что если они начнут отстреливаться, пираты тоже будут стрелять, а огневая мощь у них больше. Для Адама каждый день — открытие сезона охоты, Рождество и Новый год сразу. Гектор дал слушателям возможность подумать. «Так что же нам делать?» «Дэйв и Тарик, вы не в курсе, что мы уже решили, поэтому вкратце перескажу для вас». Он коротко объяснил цель операции «Лампус». «Как вы знаете, моя жена пережила жестокое убийство и осквернение останков своих матери и единственной дочери. Тарик тоже пострадал от рук головорезов Адама, потерял жену Далию и сына. Адам назначил награду за мою голову и за голову моей жены и поклялся перед Аллахом, что убьет нас так же, как убил других, ни в чем не повинных членов наших семей. Мы хотим отомстить за мертвых и обеспечить безопасность свою и всех законопослушных мужчин и женщин в плаваниях по океану. Нас успокоило ложное ощущение безопасности. Мы поверили, что нас защищают удаленность от его маленькой империи в Пунтленде и законы страны, в которой мы живем. Адам показал нам, что в силах нанести удар везде, где бы мы ни оказались. Он не оставил нам другого выхода, кроме как убить его раньше, чем он убьет нас». Все согласно закивали. «После долгих обсуждений мы решили, что не можем отправить экспедицию против Адама в его крепость, в оазисе Чуда. Мы уже пробовали однажды и потеряли немало хороших людей, в том числе Ронни Уэллса. Тарику повезло, что он тогда уцелел». Гектор улыбнулся Тарику. «Твоя рана зажила?» «Очень красивый шрам», — мрачно ответил Тарик. Теперь он редко улыбался. «Если мы отправимся в Пунтленд, нас будет подстерегать слишком много непредвиденных обстоятельств. Нужно выманить Адама и его помощника Утмана Вадду из укрытия, подбросить им приманку». Даже Пэдди, участника предварительных обсуждений, увлекло это последовательное и логичное изложение. Он согласно кивал вместе с остальными за столом. «Мы искали такую приманку, от которой Адам не смог бы отказаться. Моя жена предложила золотого гуся». Дэвид и Тарик недоуменно посмотрели на Гектора. За них высказался Пэдди. «Думаю, ты привел Дэвида и Тарика в замешательство. Я знаю, о чем речь. Охрана верфи в Осаке на моей ответственности, а вот им нужны пояснения». Гектор повернулся к Хейзел. «Гусь — твое детище. Пожалуйста, расскажи о нем, Хейзел». «Ладно, давайте объясню», — с готовностью сказала она. «На самом деле все очень просто. Беннок Ойл строит одно из самых больших и дорогих судов, когда-либо выходивших в море. Это супертанкер для транспортировки природного газа. Он уже спущен на воду и перегнан в Тайвань для окончательной оснастки. До сих пор нам удавалось держать работы в секрете, так что даже вы о них ничего не знали. Судно назвали «Золотой гусь». Его страховая стоимость превышает миллиард долларов. Даже на Пэдди это произвело сильное впечатление. Ему впервые назвали точные суммы. А теперь Гектор изложит остальные наши планы. Когда «Золотой гусь» будет готов к первому плаванию, мы организуем мощную рекламную кампанию, включив в нее даже передачи арабского телевидения «Аль-Джазира». Оттуда все сведения поступают непосредственно к Адаму. Первое плавание танкер совершит от новых газовых месторождений в Абузаре во Францию. «Золотой гусь» слишком велик, чтобы пройти Суэцким каналом, поэтому ему придется пересечь Аденский залив под самым носом у Адама. Но мы уже говорили о кораблях-матках и использовании вертолетов, и знаем, что Адам способен действовать в 12 сотнях морских миль от Большого Африканского Рога. Маршрут, которым предстоит идти Золотому Гусю от устья Персидского залива до мыса Доброй Надежды, пролегает в 30 тысячах морских миль от залива Ганданга-Бей. Мы устроим так, чтобы Адам точно знал, когда Золотой Гусь поплывет мимо его крепости. Он будет знать стоимость корабля и кто его владелец, искушение непреодолимое. Он ударит, а мы будем готовы к этому. Все молча обдумывали его слова. Потом негромко заговорил Тарик. Адам не придет. Говорят, получив власть и богатство, он стал очень осторожен. Он не станет рисковать сам. Он трусливая свинья. Он наслаждается пытками и убийствами женщин и детей, но сам избегает опасности. «Думаешь, он не нападет на Золотого Гуся?» — спросила Хейзел. «Нет, не нападет, потому что он трус. Не нападет и Утман Вадда. Как хорошо известно Гектору, Утман боится моря. Адам пошлет своего дядю, Камали Типпо-Типпо, который командует его флотом, но сам в захвате Золотого Гуся участвовать не будет. Он останется в безопасности Ганданга-Бей ждать, когда к нему приведут приз». Все замерли на местах. Пэдди и Дэвид переглянулись. Хейзел подошла к окну и остановилась, глядя на парк. Дети бегали под присмотром родителей, на площадке играл любительский джаз-оркестр. Все выглядело чрезвычайно мирно и привычно, и совсем не походило на свирепую реальность, которую они обсуждали. Хейзел почувствовала, как ее снова охватывает горе, но заставила себя подавить боль и вернулась к столу. «Хорошо. Дадим Камалю захватить Золотого Гуся и отвезти в залив Ганданга-Бей». Все молчали и, не скрывая удивления, смотрели на нее. Она заулыбалась, и неожиданно Гектор зааплодировал. «Вот как! Боевой конь Гектора Лампу становится троянским конем. Ты задумал отослать Адаму не просто судно стоимостью миллиард долларов и миллион кубометров природного газа?» Пэдди хлопнул по столу и громко рассмеялся. «Замечательно! Только вы могли до этого додуматься, миссис Кросс. Следи за женой, Гектор. О, женщины, вам имя вероломство!» Примечание. Шекспир, Гамлет, первый акт, вторая сцена. Перевод Пастернака. Конец примечания. Тут Дэвид Имбис понял, что происходит, и тоже рассмеялся. «Вы спрячете наших людей где-нибудь на корабле, а когда Адам поднимется на борт, мы выскочим с криками «Сюрприз! Сюрприз!» — хохотал он. «И, захватив Адама, сможем высадить на берег штурмовой отряд. Он уничтожит все корабли-матки, все катера и вертолеты, освободит захваченных моряков, мы вернем их на борт, их кораблей, и будем прикрывать их выход в море». Но Тарик явно сомневался. «Чтобы проделать все, что ты запланировал, нужно больше 100 человек. Можно ли столько спрятать на судне?» «Тарик, это, вероятно, самый большой из когда-либо построенных грузовых судов», — объяснил Гектор. «Подожди, сам увидишь. На его борту можно спрятать целую армию». «Клянусь Богом! Это натолкнуло меня на мысль, можно вооружить судно скрытой артиллерийской батареей, как на кораблях-загадках времен Первой мировой войны», — встрепенулся Пэдди. Примечание. Торговые корабли, вооруженные замаскированной артиллерией, использовались во время Первой мировой войны. Конец примечания. «Мы сможем обстрелять город и потопить любой корабль, который попытается оказать сопротивление или уйти от нас». «Нет», — резко сказала Хейзел, — «никаких обстрелов города. В этих лачугах живут сотни женщин и детей. Получится бойня. Мы станем хуже Адама. Однако я согласна, нужно будет послать на берег отряд, чтобы освободить моряков иностранных кораблей». «Насколько осядет Золотой Гусь с полным грузом?» — спросил Гектор. И сам ответил на свой вопрос, вероятно, на 100 с лишним футов. «Пираты смогут подвести гуся к берегу не ближе, чем на милю. Нельзя высылать шлюпки с такого расстояния. Они на всем пути будут уязвимы для огня с берега. Это самоубийство. Если судно так велико, в его трюмах можно укрыть пару плавающих БТРов», — задумчиво сказал Дэйв Имбис. «Плавающих БТРов?» — также задумчиво переспросила Хейзел. «А что это?» «Официальное название — амфибийное десантно-высадочное средство. Это новое поколение плавающих танков, вроде тех, что поддерживали высадку союзников в Нормандии в 1944 году». «А можно их спускать с высокого борта судна?» — продолжал расспросы Хейзел. «Можно. Они способны прыгать в воду с 30 футов», — заверил Дэйв. «Даже при полной осадке надводная часть борта Золотого Гуся будет выше». «И как мы сможем принять их назад?» — хотела знать Хейзел. «Мы снабдим корабль гидравлическими кранами с подвижными порталами. Пусть до поры незаметно лежат на палубе. С их помощью плавающие БТРы смогут покидать судно и возвращаться на него, — сказал Гектор, не поднимая головы от наброска, который делал в блокноте. — Верно, — согласился Дэйв. — Нельзя оставлять плавающие БТРы, уходя из залива Ганданга-Бэй. Они стоят не меньше нескольких сотен тысяч долларов каждый. — Можете раздобыть для нас несколько таких машин, Дэйв? — спросила Хейзел. — Очень трудно получить их прямо с завода. Однако, я уверен, можно найти пару таких, что уже прослужили несколько лет, но их хорошо обихаживали, и они в рабочем состоянии. Их используют Южная Корея, Тайвань, Индонезия и многие другие страны Юго-Восточной Азии. Мы сможем договориться с одной из них. Хейзел посмотрела на Гектора и Пэдди. Сколько таких машин нам потребуется? Если застанем врага врасплох и высадим на берег 50 человек, сможем сутки удерживать город, пока враг не перегруппирует силы, — ответил Гектор. Двух плавающих БТРов хватит. Это не оставляет места для ошибок или случайностей, — заметил Пэдди. Три машины и 75 человек покроют все возможности. Пэдди — перестраховщик, — извинился за него Гектор. Зато жив-здоров, — улыбнулся Пэдди. Дэйв, пожалуйста, найдите Пэдди третью машину. Хочется, чтобы он пожил подольше. Вместе со всеми рассмеялась Хейзел. Я так горжусь ее силой и выносливостью, — с радостью думал Гектор. Она снова ожила. Может смеяться. Боль ушла в глубину. И теперь Хейзел способна мыслить конструктивно. Боль никогда не исчезнет, но Хейзел ее обуздала. Когда не будешь ты рабом мечты, и темной мысли ты не дашь мелькнуть, когда триумф бесстрастно встретишь ты, себя им не позволив обмануть. Старик Редьярд мог написать это о ней. Примечание. Редьярд Киплинг. Когда? Перевод Кузнецова. Конец примечания. Но вот он снова посерьезнел. Мне кажется, самое время встретиться с группой китайских инженеров-конструкторов с верфи в Тайпее, чтобы начать реконструкцию корпуса гуся, — сказал он. 5 дней спустя прибыли 3 инженера, а они принесли с собой в больших пластиковых футлярах рабочие чертежи танкера. Когда они разобрались в требованиях заказчика, Хейзел выделила им несколько комнат на этаже под своим, и они чрезвычайно энергично и целеустремленно принялись за работу. А на 10-й день представили для обсуждения свои разработки. Под корабельными надстройками на корме помещался пустой грузовой танк для газа, огромный, как самолетный ангар. Конструкторы отделили его от остального корабля, создав закрытое пространство, потом разделили на 3 горизонтальных уровня. Верхний предназначался для хранения военного снаряжения, боеприпасов и ручного оружия, которое можно очень быстро выгрузить. Здесь же устроили крошечную каюту в 12 квадратных футов с 2 узкими койками, одна на другой, с туалетом и душем, отделенными дверью. Каюта предназначалась для Хейзел и Гектора. Соседняя дверь открывалась на стоянку 3 плавающих БТР. Раздвижная крыша прямо над ними позволяла с помощью гидравлического крана поднимать машины на палубу. Кран, смонтированный на подвижном портале, мог перенести БТР за борт и опустить на воду. Через 15 минут после того, как крыша раздвинется, все 3 плавающих БТР уже окажутся в воде и будут плыть к берегу со скоростью 10 миль в час с 75 вооруженными до зубов бойцами на борту. Второй уровень закрытой части трюма отводился под жилые помещения, спальни, столовую, души и туалеты. Здесь же размещались кондиционеры, поддерживающие постоянную температуру и влажность воздуха. Это было место сбора, откуда люди станут расходиться на боевые позиции. На самом нижнем, 3-м уровне, поместили кухню и запасы продовольствия. Но большую часть пространства должны были занять оперативный ситуационный центр и электронное оборудование. Во всех помещениях выше на корабле должны были быть установлены скрытые видеокамеры и микрофоны. Выше, на всем огромном судне, от днища до капитанского мостика, не должно было остаться ни одного уголка, за которым нельзя наблюдать из этого отсека. Одну камеру разместят на короткой радиомачте над мостиком. Она даст людям в ситуационном центре панорамный обзор окрестностей корабля и горизонта. От места сбора на 2-м уровне отходила целая сеть потайных ходов и лестниц, хитро скрытых за переборками. По этим туннелям бойцы быстро и незаметно могли добраться до любой части корабля, не обнаруживая своего присутствия, пока не вырвутся из замаскированных люков, застав ничего не подозревающего врага врасплох. Впятером Хейзел, Пэдди, Дэйв Имбис, Тарик и Гектор сидели они напротив 3 китайцев, обсуждая достоинства и недостатки предлагаемой переделки. Одним из обстоятельств, требовавших особого внимания, была звуконепроницаемость скрытых помещений. 125 человек, живущих в замкнутом пространстве, создают значительный шум, даже просто переходя с места на место. Эти звуки могут насторожить врага, заставить заподозрить чье-то присутствие на корабле. Потолки, переборки и особенно палубы следовало выложить толстыми слоями полиуретана. Все движущиеся части в тайных помещениях, дверцы микроволновых печей и холодильников, даже умывальники и смывные туалеты должны быть полностью звуконепроницаемы. Есть будут с бумажных тарелок, пользоваться пластиковыми чашками, вилками и ложками, чтобы металл не звенел о фарфор. Камеры видеонаблюдения следовало разместить совершенно незаметно, но так, чтобы получить обзор всех уголков корабля. Те же требования предъявлялись к размещению микрофонов. Корабельный мостик на самом верху кормовой надстройки поднимался над грузовой палубой почти на 150 футов. Он давал капитану, штурману и рулевому обзор на 360 градусов. Ярусом ниже мостика располагались каюта капитана, узел связи и навигационная рубка и роскошные помещения владельцев корабля. Уровнем ниже — каюта младших офицеров, судовых механиков, камбуз и кают-компания. Конструкторы предложили надстроить над существующим мостиком дополнительный уровень и превратить весь верхний ярус в главный мостик, оставив палубу под ним пустой. Это пустое пространство предполагалось полностью закрыть. Единственным доступом к нему служил бы туннель, ведущий из закрытой области под главной палубой. За сплошными стальными стенами этой верхней палубы смонтируют пару легких 40-миллиметровых автоматических пушек МК-44 «Бушмастер», делающих до 200 выстрелов в минуту. Поворотом ручки закрывающие пушки панель убирается, и пушки немедленно начинают стрельбу, уничтожая любую враждебную цель. Как только планы были одобрены, все занялись своим делом. Дэйв Имбис полетел в Южную Корею, где за 3 недели сумел раздобыть 3 бывших армейских плавающих БТР и 2 пушки «Бушмастер». Все оружие сразу же отправили в тайский порт Чилунь, чтобы установить их в закрытом помещении на Золотом Гусе. Во время плавания из Тайваня к газовым месторождениям Абузары водители и экипажи плавающих БТР будут осваивать работу с этими неуклюжими на вид, но чрезвычайно эффективными машинами. На том же участке маршрута артиллеристы будут учиться работать с пушками «Бушмастер». Всех этих людей предстояло отобрать из 125 мужчин, собранных Пэдди в Сиди Эль-Разиге. 70 мужчин собрались со всех концов земли, где они участвовали в операциях «Кроссбоу». Остальных Пэдди выбрал из своего обширного перечня наемников и вольных стрелков, которые с готовностью брались за опасные поручения из любви к приключениям и деньгам. Единственная женщина в команде прошла столь же тщательный отбор и была выбрана не только за выдающиеся боевые качества, но прежде всего из-за исключительного сходства с Хейзел. Эту русскую девушку, получившую подготовку в НКВД, звали Анастасия Воронова, но отзывалась она на имя Настя. Примечание: так у автора. НКВД прекратил свое существование в 1946 году. Впрочем, на Западе это название воспринимается как символ репрессивного аппарата. Конец примечания. Тарик улетел в Мекку и там присоединился к группе мусульманских паломников, возвращающихся в Пунтленд. Вместе с ними он переправился на пароме в Могадишо, а оттуда автобусом добрался до Ганданга-Бей. Здесь он растворился среди местного населения, притворяясь паденщиком. Жил он с другими бродягами и нищими. Гектор приказал ему ничего не записывать. Но в голове у Тарика быстро сложилась карта города и залива. Он изучил якорные стоянки всех пиратских кораблей, отметил огороженные территории, где держали пленных моряков, наблюдал и запоминал действия кораблей-маток и штурмовых катеров. Одной из важнейших задач Тарика стало наблюдение за перемещениями его злейшего врага Утмана Вадды. Гектору важно было знать, поднимается ли Утман на борт пиратских кораблей, когда те уходят в море или возвращаются из рейда в залив. Планы Гектора зависели от этой информации, потому что Утман единственный из пиратов мог узнать Хейзел, если увидит ее. Однако Гектор почти не сомневался, что Утман никогда не выходит в море. Причина была очень проста. Как и сказал Тарик, Утман, этот бесстрашный воин, патологически боялся открытой воды. Он хронически страдал морской болезнью, и несколько часов в океане превращали его в развалину. Он стонал, его рвало. Он не мог не то что встать, но даже просто поднять голову. Морская вода была его единственным слабым местом. В те несколько недель, что он провел в Ганданга-Бей, Тарик стал свидетелем того, как Камаль Типпу-Тип привел 4 захваченных торговых корабля и как торжествовала толпа, собравшаяся на берегу встречать пиратов, возвращающихся из набега. Адам и Утман Вадда неизменно присутствовали на берегу залива и наблюдали за подходящими судами, однако, когда шейх Адам на своей роскошной барке отправлялся на борт захваченного корабля, чтобы распределить добычу, Утман оставался на берегу. Было очевидно, что его приводит в ужас даже спокойная вода залива. Гектор и Хейзел в Бибиджи улетели в Тайпей, где на борту гуся их уже ждал капитан. Звали его Сирил Стэмфорд. 10 месяцев назад, по достижении 62 лет, он был отправлен в отставку из рядов военно-морского флота США. Он командовал крейсером, обладал острым умом и отличным здоровьем и очень хотел по-прежнему водить большие корабли. Все в их роду служили в армии. Один из его прямых предков сражался в войне 1800-1805 годов против пиратов Берберии в Северной Африке. Сирил показал Пэдди драгоценность — старое письмо, которое его далекий предок, капитан Томас Стэмфорд, прислал в 1804 году своей жене из Туниса. Он прочел Пэдди строки, написанные пожелтевшими чернилами. В их Коране писано, что все народы, не признающие пророка, суть язычники, нечестивцы и грешники, а посему правоверные вправе грабить их и порабощать, и что любой мусульманин, павший в этой войне, попадает в рай. Стэмфорды сражались против тирании, фанатизма и беззакония в Первой и Второй мировых войнах, с гордостью продолжал Сирил. Совсем недавно эти люди захватили в горах Афганистана моего старшего сына Роберта. Он умер после ужасных пыток. Флот отправил меня пастись на травку, но, клянусь Господом, я хотел бы нанести еще один удар по этим чудовищным ублюдкам. Прежде чем утвердить его в должности капитана Золотого Гуся, Гектор объяснил, какова будет его тайная роль и каким опасностям он будет подвергаться. Сирил с радостью принял предложение. Ему придали 10 человек из состава Кроссбоу, знакомых с морем. Машинное отделение гуся и навигационный мостик были оборудованы столь сложными электронными приборами, что кораблем могла вполне успешно управлять небольшая команда. Дэйв Имбис тоже находился на борту, присматривал за последними работами на Золотом Гусе, установкой пушек в скрытом отсеке и размещением в трюмах 3 плавающих БТР. Золотой Гусь стоял в одном из внешних портовых бассейнов. Люди Пэдди не оставили никаких лазеек в системе безопасности. Кормовую надстройку закрыли брезентовым пологом, и все работы велись за ним. Пушки, плавающие БТР и другое чувствительное оборудование привозили по ночам в низкосидящих на воде транспортах, и все это было укрыто плотными слоями черного пластика. Когда работы на корабле приближались к завершению и помещения стали пригодны для жизни, в Тайпей прилетел Пэдди Уквин. В следующие несколько дней первые 40 человек из его экспедиционных сил небольшими группами прибывали в город под видом туристов. Среди них были и техники, которым предстояло руководить работой сложной электронной аппаратуры слежения на корабле, затем явились артиллеристы, обслуживать пушки «Бушмастер», и 12 водителей и членов экипажей плавающих БТР. Командовать бронемашинами Пэдди поставил бывшего офицера, который служил под его командованием в армии. Этот человек по имени Сэм Хантер был жестким, решительным и обладал большим боевым опытом в использовании бронированных амфибий. Последней, но далеко не самой незначительной из группы, прибыла Настя Воронова. Гектор и Хейзел во взятой на прокат машине перевезли Пэдди и Русскую из отеля на верфь. При первой встрече обе женщины сначала ощетинились, отчетливо ощутив качество соперницы. Хейзел сразу поняла, что перед ней тигрица, внешне прекрасная, наделенная кошачьим изяществом, но внутри сама первобытная свирепость. Настя со своей стороны не привыкла к тому, что не она самая красивая блондинка в компании. Настя и Хейзел на заднем сиденье машины осторожно разговаривали. На причале, ожидая парома, который должен был отвезти их на стоянку гуся, Хейзел взяла Гектора за руку и отвела в сторону, чтобы прошептать на ухо: «Пэдди и Русская уже влюблены друг в друга, как кошки». «Боже, откуда ты знаешь?» — она сказала. «Она не сказала ни слова, глупый. Сладкий запах страсти их окутывает, как аромат флёр-д'оранжа. Ну, разве ты не заметил?» «Да, но, как ни странно, я подумал, что это запах настоящего флёр-д'оранжа», — рассмеялся Гектор. Сознание, что Настя глубоко увлечена Пэдди, смягчило отношение к ней Хейзел. Теперь она знала, что ей не придется сторожить Гектора, не давая ему увлечься необычно привлекательной другой женщиной, и Русская начала ей нравиться.